467. Август 16. Сокровищница наша неисчерпаема, но доступ в нее открыт не всегда. А если и открыт, то не всегда одинаков, иногда легок, иногда труден. Причин к тому много. Состояние пространства и характер токов, состояние организма, условия среды окружающей, мысли людские и так далее. И все же при устремлении воспринимать можно почти всегда. Ритм помогает, установленный прочно, как на крыльях несет.